Глава 1. Дом Фалькона, улица Байлен, пятница, 15 сентября 2006 года, 3 часа утра. Телефон завибрировал, насыщая теплом ночной холодок. «Дига», — отозвался Фалькон, — «слушаю испанский». Сидя в постели, он читал папку, одну из вороха папок у него на коленях. Все они касались взрыва 6 июня в Севилье. «Не спишь, Хавьер?» — спросил начальник, комиссар Эльвира. «Да вот пытаюсь поразмышлять с утра пораньше», — ответил Фалькон. «Я считал, в нашем возрасте размышляют в основном о смерти или долгах. Долгов у меня нет, я имею в виду денежных. А меня только что разбудили, чтобы поговорить о смерти, то есть о случае смерти. А почему же позвонили вам, а не мне?» «Незадолго до 11:35, когда мне это сообщили, на 38-м километре автострады Херес-Севилья, северном ее направлении, произошла катастрофа. Собственно, катастрофа затронула не одну полосу дороги, но жертвы оказались на северной стороне. Мне доложили, что катастрофа страшная, и я хочу, чтобы ты выехал на место». «А что, гражданская гвардия без меня справиться не может?» — сказал Фалькон, поглядывая на часы. «Спят они, что ли?» «Дело не такое простое. Первоначально они подумали, что авария случилась только с грузовиком, врезавшимся в разделительный барьер, отчего весь груз из кузова вывалился на дорогу. Ну а потом была найдена еще одна машина за соснами на другой стороне автострады. И все равно не вижу причины привлекать к этому убойный отдел. За рулем машины, ехавшей на север, как было установлено, находился Василий Лукьянов, русский по национальности. Когда гвардейцы наконец-то влезли в багажник его машины, они нашли там распоротый ударом чемодан с большим количеством денег. Сумма по-настоящему крупная. Речь, как я понимаю, идет о миллионах евро. Поэтому, Хавьер, мне и требуется тщательная экспертиза. И хотя это совершенно очевидный несчастный случай, я поручаю расследование тебе. Это может оказаться в одной связке с другими расследованиями, производимыми сейчас в стране. То есть вы полагаете, что за рулем был русский мафиози? Да, мы полагаем именно так. Я уже переговорил с Центром расследований по делам организованной преступности. Они это подтвердили. Потерпевший принадлежал к банде, орудовавшей в Коста-дель-Соль. Они сутенерствовали среди местных проституток. Я связался со старшим инспектором Касадо, помнишь его? Парня из отряда по борьбе с организованной преступностью в Коста-дель-Соль. Того, кто еще в июле появлялся здесь, чтобы заняться делами этой мафии в Севилье. Только пока результатов что-то не видно. Да, ни шатка, ни валка. Ну а почему так? Не спешат. У него в Марбелье чуть ли не 20 дел, сказал Эльвира. Так что в Севилье он, считай, еще и не приступал. И тем не менее распоряжаться будет он, а все факты по деятельности Лукьянова в Коста-дель-Соль будут поступать к нему. Именно. И поэтому он вышлет к нам своего человека, Висента Кортеса, а с ним будет еще кто-то из Национального разведцентра. «Ну, я все равно не сплю, так что могу и подъехать», — сказал Фалькон и дал отбой. Бритье было ежеутренней неприятной процедурой, во время которой ему невольно приходилось вглядываться в свою качковатую физиономию. Надо прямо сказать, он не молодеет, вот еще морщин прибавилось. Раздумья оставили свой след, выражение лица неуверенное и озабоченное. Хотя и убеждают его все, что вовсе не ждут от него раскрытия этой истории с бомбами. Да и сам он это знал. Пускай покрутятся другие в этом жестоком мире убийств. Посмотрим, как они сложат лапки. Не его Фалькона это дело, на этот раз не его. Фалькон пригладил ежик волос. Судьбоносные события последнего пятилетия превратили его просить в прямую седину, но краситься он не желал, в отличие от иных прочих. На все еще по-летнему ярком свету карие глаза Фалькона отливали янтарным блеском. Проводя бритвой борозды в пене на лице, Фалькон морщился. Надев темно-синюю рубашку пола и хлопчатые брюки, он вышел из спальни и, облокотившись о балконные перила, свесил голову наружу. Звезд не было. Внизу раскинулось центральное патио массивного старинного здания XVIII века, которое он унаследовал от отца, злополучного художника Франсиско Фалькона. Пилоны и арки, резко очерченные зеленоватым светом одинокого фонаря, освещающего бронзовую фигуру фонтана, мальчика переходящего ручей, а за пилонами темнота галереи и высохшее до хруста растение в углу. Как ни посмотришь, каждый раз думаешь, выбросить его пора. И просил служанку об этом еще несколько месяцев назад. Просил, но у Энкарнасьон странные привязанности. Шествие со статуей Пресвятой Девы, поставление крестов и это вот несчастное растение. Гренок на оливковом масле, чашечка крепкого кофе. В машину он влез, взбодренный кофеином, обострившим все его чувства. Он ехал по душному, тяжко дышащему городу, казалось, так и не опомнившемуся от дневной спешки и сутолки. Чуть ли не каждая улица была огорожена. Всюду столбики и знаки ремонтных работ, искрошенный асфальт, вывороченные камни, обнажившиеся коммуникации, механизмы, словно изготовившиеся нанести удар. В воздухе пыль от потревоженных и извлеченных на свет Божий древних руин. Ну как можно спокойно существовать в этом зуде реконструкции и восстановления? Но к произошедшему несколько месяцев назад взрыву все это отношение не имеет. Дело тут в другом. В начале 2007 года ожидаются выборы мэра, и населению надлежит в полной мере почувствовать благодетельную заботу о себе чиновных лиц. Выбраться из города в столь ранний час, еще затемно, когда до рассвета оставалось 4 часа, было делом легким и быстрым. Не прошло и четверти часа, как он перемахнул на тот берег реки и дальше по кольцевой дороге выехал на автостраду, что шла на Херес де ла Фронтеру. Вскоре он увидел огни ярких, как в операционной, галогенных прожекторов, тошнотворный синий свет, тревожный красный, медленно обводящий окрестность болезненно желтый. Он подрулил к убитой полоске земли на обочине и встал позади гигантской машины технической помощи. В воздухе плавали люминесцентные жилеты, тел за ними видно не было, как не было и движения на автостраде. Он пересек ее и окунулся в гул движка, дававшего ток прожекторам, что освещали жесткое и яркое место аварии. Обозначились 3 зелено-белых Nissan Patrol, гражданской гвардии 2 мотоцикла, красная пожарная машина, зеленая с лампами дневного света карета скорой помощи, еще одна машина техпомощи поменьше, галогенные прожектора на штативах. Повсюду протянулись провода, и до самой обочины бриллиантовая россыпь от разбитого ветрового стекла грузовика. Пожарные держали наготове свои инструменты, но ждали появления ответственных лиц. Одновременно с «Фальконом» у противоположной стороны дороги припарковались дежурный судебный инспектор, эксперты Хорхе и Филиппе и медицинский эксперт с командой и оборудованием. Гвардейцы ввели Хорхе и Филиппе в курс дела. Рейндж-ровер шел из Хереса в Севилью по скоростной полосе с примерной скоростью 140 км в час. В момент, когда у грузовика лопнула передняя левая шина, он следовал из Севильи в Херес по крайней правой полосе. Грузовик швырнуло на скоростную и на скорости около 110 км в час ударило об ограждение разделительной полосы в центре. Силой инерции водитель был выброшен через ветровое стекло, ей уже из кузова сдвинуло груз. Стальные прутья, доски, вагонку и трубы, и все это, перелетев через крышу кабины, начало падать на встречную скоростную полосу. Сам же водитель грузовика, перелетевший через разделительную и скоростную полосу, оказался возле заградительного барьера обочины. Рейндж-ровер ударило двумя из упавших прутьев в 30 метрах от места аварии. Первый прут, прошив ветровое стекло автомобиля, пронзил грудную клетку водителя, а затем передние и задние сиденья, и прошел через днище всего в нескольких миллиметрах от бака. Второй прут угодил в заднее окошко, а оттуда в багажник, где, по-видимому, вспорол чемодан с деньгами. Водитель рейндж-ровера умер на месте. Оставшаяся без управления машина, продолжая движение и выбив тем самым остальной груз из кузова грузовика, перелетела через заградительные барьеры и сосны на обочине, скатилась вниз с насыпи и дальше в поле. Если его шарахнуло такой железякой на совокупной скорости в 250 км в час, — сказал медэксперт, — я был бы удивлен, если бы от него осталось хоть что-то. — То, что осталось, картина неприглядная, — отозвался гвардеец. — Дайте-ка сначала взглянуть, — сказал эксперт, — а потом можете извлекать. Хорхе и Филиппе завершили первоначальный осмотр места катастрофы, провели съемку и присоединились к Фалькону и медэксперту, в то время как медэксперт еще продолжал работу. «Какого черта мы здесь делаем?» — спросил Филиппе, по собачьей зевая во весь рот. «Это же не убийство». «Он русский мафиози, и при нем куча денег», — сказал Фалькон. «Все свидетельства, которые мы обнаружим, могут пригодиться в будущем обвинителям. Пальчики на деньгах и чемодане, мобильник, записная книжка с адресами, может быть, и ноутбук отыщется». «На заднем сиденье кейс. Прутья его не задели», — сказал гвардеец. «А в багажнике сумка-холодильник. Ни то, ни другое мы не открывали. В таком случае пусть действует сивильская группа из Центра расследований по делам организованной преступности», — сказал Хорхе. «Пока что этим занимаемся мы. Но к нам направляют кого-то там из Коста-дель-Сольского АБОП и сыщика из ЦЕРОП», — сказал Фалькон. «А сейчас взглянем-ка на деньги. По дороге я получил звонок от Эльвира. Фургон от Просажур на место выслан. Компания по перевозке ценных грузов. Гвардеец открыл багажник. Откуда ни возьмись, собралась толпа». «Черт», — сказал один из полицейских мотоциклистов. «Деньги, оказавшиеся на виду, были в старых, перевязанных пачками купюрах по 150 евро. Некоторые из пачек от удара стальным прутом рассыпались, но наружу бумажки не вылетели». «Давайте-ка расступимся немного», — сказал Фалькон. «Нам пространство требуется. И убираем руки, денег касаемся только я и эксперты. Ты, Хорхе, тащи сюда контейнеры для денег. Для разных купюр разные». Под жадными взглядами зевак они пересчитали пачки. На дне чемодана в несколько слоев лежали купюры по 200 евро, а под ними в два слоя купюры по 500 евро. Хорхе пошел за новыми контейнерами. Фалькон подсчитал общую сумму. «Не считая рассыпанных, здесь 7 650 000 евро». «Наверное, доходы от наркоторговли», — предположил гвардеец. «Скорее от торговли людьми, а также сутенерства», — сказал Фалькон, набирая номер комиссара Эльвиры. Пока он докладывал обстановку, прибыл и встал, загородив крайний Nissan Patrol, бронированный фургон «Просежур». Два парня в касках вытащили из задка металлический ящик. Фалькон закончил разговор. Филиппе перевязал лентой пачки, уложив их в тугие черные кубы, и пометил контейнеры белыми стикерами с наименованиями купюр. Четыре куба денег были уложены в металлический ящик и заперты на замок с двумя ключами, один из которых под расписку был отдан Фалькону. Деньги отбыли. Напряжение ослабло. Фалькон вытащил из багажника сумку-холодильник, открыл шампанское «Крюк» и бутылки столичной в подтаявших кубиках льда. «Думаю, 8 000 000 евро стоили того, чтобы их отметить», — сказал гвардеец. «Такие деньги загробастать? Так всем отделением в отставку уходить можно». Пока одна бригада пожарных вытаскивала из машины стальные прутья, другая через окно извлекла подушку безопасности и сварочной горелкой принялась выжигать дверные рамы. Тело Василия Лукьянова по частям вынули из машины и уложили на носилки поверх раскрытого полиэтиленового мешка. Его плечи, верхняя часть рук и голова сохранились, как сохранились и ноги с бедрами, и нижней частью тела, прочее же словно испарилось. Лицо избороздили кровавые полосы, царапины от разбитого ветрового стекла. Левый глаз вытек, часть черепа отсутствовала, правое ухо было изуродовано и висело клочьями, рот казался оскаленным, так как губы частично тоже отсутствовали, а некоторые зубы были вырваны из челюстей. Гримаса это вызывала ужас. Ниже пояса все было залито кровью. Ботинки же были как новые, подошвы даже не поцарапались. Молодого пожарного рвало в кустике олеандров на обочине. Санитары сунули Лукьянова в мешок и подняли молнию. «Вот не повезло», — сказал Филиппе, кидая в мешок для вещдоков чемодан. «8 000 000 в багажнике и быть проткнутым какой-то металлической штуковиной». «Да, везение шибче некуда», — сказал Хорхе. Оглядев сложный замок кейса, он попытался его открыть, но не сумел, и запаковал кейс в мешок для вещдоков. «Это все равно, как в лотерею выиграть. Купил выигрышный билет, так уж сиди дома». «Пожалуйста, прошу», — сказал Филиппе, только что открывший бардачок, 9-миллиметровый глок и запасная обойма». «Что за миляга, наш русский друг?» Он рылся в документах на машину и страховках, в то время как Хорхе проглядывал чеки дорожных автоматов. «Есть и кое-что, чтобы скрасить денек», — сказал Хорхе, тряхнув в воздухе пластиковым пакетиком с белым порошком. Пакетик лежал среди чеков. — А также кое-что, чтоб кому-то этот денек здорово испортить, — подхватил Филиппе, вытаскивая из-под кресла дубинку. На ней налипли кровь и волоски. — У него в машине GPS. — Ключи есть? — бросил через плечо Филиппе. Гвардеец протянул ему ключи, и Филиппе занялся навигатором. Ехал он от Эстепоны к улице Гарлопа, что в Севильском Эсте. — Остается прошерстить лишь тысячу-другую квартир, — съязвил Фалькон. — Но, по крайней мере, здесь не указан адрес муниципалитета. — Севилья, Новая площадь, — сказал Хорхе. Все засмеялись и тут же примолкли, словно оценивая и противоположную возможность. Дальнейший осмотр занял у них не больше часа, по прошествии которого они прошли к фургону на другой стороне дороги и, погрузив в него мешки с вещдоками, отбыли. Фалькон остался, наблюдая, как грузят на эвакуатор останки рейндж-ровера. Край неба уже начал светлеть, когда Фалькон подошел к ограждению в том месте, где в него врезался грузовик. Оцинкованные перила там покорежились и вздулись. Грузовик уже отвели на обочину, взгромоздив его перед на тягач. Фалькон позвонил Эльвире доложить, что фургон с деньгами отбыл, и предупредить, чтобы на месте был кто-то, кто может их принять. Экспертам они еще понадобятся. Осмотреть купюры перед отправкой в банк. — Что еще нашли? — спросил Эльвира. — Запертый кейс, пистолет, дубинку со следами крови, шампанское, крюк, водку и несколько граммов кокаина, — отвечал Фалькон. — Видать, жуткий любитель повеселиться был этот Василий Лукьянов. — Вот жуткий. — Это в данном случае слово правильное, — сказал Эльвира. В июне он был задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки из Малаги. И избежал ареста. Обвинение было выдвинуто против него и еще одного хулигана по имени Никита Соколов. И если принять во внимание фотографии девушки, удивляться не приходится, — сказал Эльвира. Но я созвонился с Малагой и выяснилось, что семья девушки переехала в новенький дом с четырьмя спальнями в перспективном районе возле Нерхи, а ее отец открыл в городе ресторанчик, где девушка теперь и работает. Этот новый мир вокруг заставляет чувствовать себя каким-то пережитком. — Люди жадные, — заметил Фалькон. — Кажется, уж наелись, а им все мало. Видели бы вы, как они глаз отвести не могли от денег в багажнике этого русского. Но ты всю сумму забрал, не так ли? Кто может поручиться, что несколько пачек не свистнули до моего приезда? Я звякну тебе, когда прибудет Висенте Кортес. Я соберу вас тогда на совещание. А пока, может, лучше тебе отправиться домой, поспать немного. К Алексею пришли еще затемно, но добудиться его не смогли. Один из пришедших вынужден был прокрасться вдоль боковой стены и перелезть через низкую ограду в сад. Сломав запор на задвижном окне, он влез в дом и открыл входную дверь своему приятелю, державшему Стечкин, хранимый им еще с начала 90-х, когда он уволился из КГБ. Поднявшись наверх, они застали Алексея в спальне. Он спал на полу, завернувшись в простыню. Рядом с ним валялась порожняя бутылка виски. Он был мертвецки пьян и не реагировал. Кое-как они растолкали его пинками. Он отозвался стоном. Они оттащили его в ванную и поставили под холодный душ. Алексей бурчал что-то нечленораздельное, протестующее, словно они все еще пинали его, под татуировками подрагивали мышцы. Подержав под холодными струями минуту-другую, они его отпустили. Побрившись перед зеркалом, в котором маячили лица двух мужчин, он принял аспирин, запив его водой из-под крана. Мужчины последовали за ним в спальню, где наблюдали, как он наряжается в выходной костюм. Бывший КГБшник сидел на кровати, зажав Стечкин в коленях. Они спустились вниз и вышли на душную улицу. Солнце только что взошло, море было синим и словно застыло в неподвижности. Кругом тишина, нарушаемая лишь птичьим щебетом. Они сели в машину и поехали. 10 минут спустя они уже были в клубе в кабинете Василия Лукьянова, где за столом теперь сидел, куря Упман Коронас Джуниор, Леонид Ревник. Седоватый ежик волос с залысинами на лбу, широкие плечи и грудь, облаченные в дорогую, купленную на Джермен-стрит, белую рубашку. — Ты говорил с ним вечером? — спросил Ревник. — С Василием? — Да, дозвонился. — Где ты его застал? — На пути в Севилью. Где именно, не знаю. Ну и чем он оправдался? — спросил Ревник. — Тем, что Юрий Донцов сделал ему предложение, которого от тебя он и через миллион лет не дождался бы. — Это уж точно, — сказал Ревник. — Ну а еще? Алексей пожал плечами. Ревник поднял взгляд и тяжелый кулак саданул пленника в висок. Алексей упал вместе со стулом. — Так что он еще сказал? — повторил Ревник. Алексея подняли и поставили вертикально, как и стул. На голове его уже вздулась шишка. Сказал, что это, черт, он в аварию попал. Ревника услышанное заинтересовало. Ну-ка, расскажи. Мы говорили с ним, и вдруг он сказал, что это, черт, и тут же бух, скрежет шин, грохот и тишина. Ревник ударил кулаком по столу. Какого ж черта ты молчал всю ночь? Напился до беспамятства. «Понимаете, что это значит?» — вскричал Ревник, обращаясь неизвестно к кому, но тыча пальцем в противоположную стену. «Это значит, что все, что там было, попало в руки полиции!» Все поглядели на пустой сейф. «Уберите его!» — приказал Ревник. Алексея опять потащили к машине и повезли в горы. Согреваясь после ночной прохлады, сосны источали сильный запах, а они провели его в заросли, где бывший КГБшник наконец-то воспользовался Стечкиным.